Давайте жрать все надежды, какие только есть. Будем питаться огнем артиллерии. Нам надо выстоять, и мы выстоим». Горстка зэков сбилась вблизи барака. Ночь была холодная и промозглая. Зэки мерзли, но не слишком. В первые же часы после отбоя в бараке умерло 28 человек. Ветераны стянули с мертвецов одежду, которая тем уже не нужна, и все надели на себя, чтобы не замерзнуть и не заболеть. В барак они не хотели. В бараке, сопя и чавкая, обжиралась смерть. 3 дня их продержали без пайки, а сегодня еще и без баланды. Повсюду на нарах тела судорожно цеплялись за жизнь, потом сникали и замирали навсегда. Ветераны не хотели туда идти. Они не хотели там спать. Смертью можно заразиться. Им почему-то казалось, что во сне они перед этой заразой особенно беззащитны. Вот они и сидели на улице, укутавшись в одежки мертвецов и уставясь на горизонт, из-за которого должна прийти свобода. «Только эту ночь», — твердил 509-й, — «одну эту ночь, поверьте мне». Нойбауэр все узнает и завтра это распоряжение отменит. Между ними уже разлад. Это начало конца. Мы так долго держались, теперь только эту ночь продержаться. Никто ему не ответил. Они сидели, тесно прижавшись друг к дружке, как стаи зверей в зимнюю стужу. Они давали друг другу не только тепло, скорее волю к жизни. И это было куда важнее тепла. «Давайте поговорим о чем-нибудь», — сказал Бергер. «Только не о том, что здесь». Он повернулся к Зульцбахеру, который сидел рядом с ним. «Вот ты, что будешь делать, когда выйдешь отсюда?» «Я?» — Зульцбахер замялся. «Лучше не говорить об этом раньше времени. Сглазим еще». «Да уже не сглазим!» — воскликнул 509-й. «Все годы мы об этом молчали, потому что оно сидело там, внутри, и ело нас поедом. Но теперь надо об этом поговорить. В такую ночь. Когда же еще? Давайте питаться надеждами, которые у нас есть». «Так что ты, Зульцбахер, собираешься делать, когда выйдешь отсюда?» «Я не знаю, где моя жена. Она в Дюссельдорфе жила, но Дюссельдорф вроде разрушен». «Ну, если она в Дюссельдорфе, тогда она в безопасности. В Дюссельдорфе уже англичане, даже по немецкому радио передавали». «Или убита», — проговорил Зульцбахер. «Такое тоже не исключено. Мы ведь ничего не знаем про тех, кто на воле». «Как и они про нас», — заметил Бухер. 509-й взглянул на него. Он до сих пор так и не сказал Бухеру, что отец его погиб и как он погиб. «Не к спеху», — скажет при освобождении. «Тогда Бухеру легче это будет вынести. Ничего, он еще молодой, и он единственный выйдет из лагеря не один. Всему свое время». «Да как же это мы отсюда выйдем, не представляю», — вздохнул Мейерхоф. «Я уже 6 лет в зоне». «А я 12», — сказал Бергер. 12? Ты, наверное, политикой занимался». «Да нет. Просто с 28 по 32 был лечащим врачом у одного нациста, который потом стал группенфюрером. И даже не столько я. Ко мне он просто на прием пришел, а я направил его к специалисту, моему приятелю. И он зашел-то ко мне только потому, что мы в одном доме жили. По соседству. Ему удобно. И из-за этого он тебя посадил? Ну да. У него был сифилис». «А твой приятель-специалист, что же?» «Его он подвел под расстрел. Я-то сам делал вид, что понятия не имею, какая у него болезнь. все твердил, что это простудное должно быть еще с той войны. Но на всякий случай он и меня упрятал за решетку.